Глава 16. С моего прошлого визита лавка ничуть не изменилась, разве что стол с камином снова исчезли, да и чертенок куда-то пропал. Зато паутинная ткань никуда не делась, она лежала на стуле. Кстати, на мне снова была та самая одежда из леса. Это меня порадовало. Как-то не хотелось прыгать по лавке, в чем мать родила. И все-таки, где Рокша? Может, спрятался? Кажется, сбоку что-то мелькнуло на полке. Точно прячется. Ага, значит, решил поиграть. Ну ладно. Я прошлась вдоль полок, рассматривая артефакты. И где же этот негодник? А ну, вылезай! Ответом мне была злорадная тишина. Хм, кажется, мелькало где-то здесь. И товары с тех пор местами не менялись. Ого, а вон и памятная картина с русалкой, в которую угодил Фертюн. Я мазнула взглядом изображение, и в этот момент картина вдруг икнула. А потом еще раз. Ага, очевидно, на кого-то напала икота. Очень кстати. Заунывно раздавалось в тишине. «Икушка, икушка, сколько мне жить осталось?» — хмыкнув, вопросила я. «Очень смешно!» Из-за спины русалки выглянуло недовольное черное личико. Готова поклясться, что русалка сердито передернула обнаженными плечами. «М-да, хорошо, что я уже попривыкла, что в лавке что-то подобное происходит. Представляю, что было бы, если бы в жизни я увидела живого черта на картине». Внезапно мой взгляд упал на стоящий неподалеку от картины знакомый розоватый кувшинчик. «Погодите-ка! Помнится, после встречи с Фертюном из этого самого кувшинчика мне за шиворот насыпался какой-то песок. Точно! Еще спина жутко чесалась. А дома после атаки перевозбужденных мужиков на ковер тоже что-то высыпалось. И снова чесалась спина. Интересное совпадение. А еще у этого подозрительного сосуда узор из сердечек вокруг горлышка». «Ты чего?» — спросил Рокша, выпрыгнув из картины. «Да тут кое-что странное произошло», — пробормотала я, протягивая руку к кувшинчику. Однако, когда до него оставалось пара сантиметров, я опомнилась и руку отдернула. Нет уж, как-то не хочется мне снова испытывать жуткую головную боль. Однако убедиться в справедливости своих подозрений хочется. Что же делать? О, идея! «Что произошло-то?» — изнывал от любопытства чертенок. «Ну, расскажи!» «О, ты даже не представляешь! Но сначала надо все проверить». Уже намеренно продолжала нагнетать интригу я, направляясь к прилавку. Он полетел за мной, не переставая сыпать вопросами. Я дошла до стула, взяла паутинную ткань и повязала ее на голову на манер банданы. «Отлично! Теперь можно и кувшинчик взять. Если я все рассчитала правильно, то ткань должна тут же погасить возможную боль». Как оказалось, мое решение без преувеличения можно было назвать гениальным. С внутренним трепетом, схватив кувшинчик, я прислушалась к себе. Боли не было вообще. А в следующий момент в голове начали возникать картинки. Информация о товаре поступала со всем возможным комфортом. «Неплохая идея», — признал чертенок, внимательно следя за моим лицом. Я услышала его голос, будто издалека. «Так ты расскажешь, чем тебя заинтересовал этот конкретный кувшин? Мне ужасно интересно. Если не ошибаюсь, из него в прошлый раз на тебя что-то просыпалось, да? А потом были какие-то последствия?» Я подняла палец вверх, жестом прося помолчать, пока вся информация о кувшинчике не загрузится в мозг. «Как-то медленно. Ты все еще сопротивляешься. Недовольно буркнул пушистый вредина и заткнулся. Наконец я поставила сосуд обратно на полку и задумчиво посмотрела на Рокша. «Ну?» — не выдержал бес. «М-да. Ну, спасибо тебе, Лавка. Вот удружила-то. Ты хоть знаешь, что эта злодейка мне устроила? Ух, аж злости не хватает. Порошок-то не простой оказался, а любовный». «Что, правда? И что, в тебя кто-то втрескался?» «Не то слово», — психанула я. «Да на меня целый день мужики кидались, а шеф, в которого я, между прочим, раньше влюблена была, и вовсе чуть не изнасиловал особо изощренным способом. Хорошо, хоть я сбежала вовремя, иначе нас связало бы с ним прочными узами навсегда». Чертенок булькнул, посмотрел на меня широкими глазами и заржал. Он ухахатывался от души, видимо, ярко представляя себе мои приключения. Если бы речь шла о ком-то другом, я бы тоже, наверное, веселилась. «Ой, не могу! Так что, получается, зелье активно привлекает к тебе кавалеров?» «Не совсем. Вообще, это не то чтобы стандартное любовное средство. Скорее, это средство для поиска подходящей второй половинки. То есть, если мужчина уже состоит в крепких отношениях с кем-то или женат, то на него оно не подействует. Также оно не действует на тех, кто не подходит по возрасту. Например, на детей или на чрезмерно, так сказать, взрослых мужчин. Все остальные в зоне риска. Но тут тоже есть свои тонкости, представляешь? Допустим, если попавший под действие порошка субъект уже имеет к тебе какие-то чувства, то они многократно усиливаются. На всех остальных порошок перестает воздействовать после того, как отойдешь на несколько шагов или вслух обозначишь, что эти претенденты в женихи тебе совсем не интересны. Ах, если бы я знала об этом заранее. М-да. Но это не все. Готовься, сейчас будет самое ужасное. «Ну-ка, ну-ка!» — восторженно возопил гадкий черт. «Если в течение пары минут не обозначить отказ и не отойти на нужное расстояние, любовный порошок решит, что выбор сделан, и начнет воздействовать на объект с утроенной силой, активно подталкивая его к интимной близости, которая, та-дам, закрепит связь навсегда. Навсегда, ты представляешь? Я ходила по краю, и только благодаря счастливой случайности не оказалась привязана к шефу навечно». Снова закатился черт, ухахатываясь и размазывая счастливые слезы по щекам. Наконец он немного успокоился и, все еще всхрюкивая, уточнил: «Как же ты в итоге с этим разобралась?» Я сказала вслух, что мне больше не нужны женихи. Этого оказалось достаточно. Порошок решил, что его услуги больше не актуальны, и высыпался на ковер. Жаль, раньше не сообразила посетовать на ситуацию вслух. Тогда, может, и не было бы этого чужого языка во рту. Я скривилась. «Ну, а может, зря отказалась-то?» Подколола эта мохнатая язва. «Только представь, как было бы здорово найти мужчину мечты!» «Знаешь, за последние несколько часов я поняла, что некоторые мечты лучше не осуществлять. Не уверена, что вообще теперь смогу смотреть на шефа спокойно. А все гадкая Лавка». «Да уж, похоже, спор о том, кто из вас вреднее, с большим отрывом выиграла именно она. Только знаешь, даже если бы тебя привязала к шефу, Лавка наверняка подкинула бы какой-то артефакт, способный эту связь разорвать. Я в этом уверен. Иначе она не стала бы так тебя подставлять. Наверное». «Угу. Ты все еще питаешь надежду, что у этой заразы есть хоть какая-то совесть?» Я села на свой стул и призадумалась, подперев щеку рукой. Внутри прочно обосновалось ощущение некого противоречивого раздвоения. С одной стороны, здесь, в Лавке, Все казалось четким и реальным. Даже чудеса уже стали какими-то, на удивление, привычными. С другой, стоило мне проснуться, и яркие образы, связанные с этим удивительным местом, отодвигались и размывались, представляясь чем-то вроде сна. В реальном мире сами мысли о существовании волшебного магазинчика, скачущего сквозь миры, казались дикими. Может, лавка делает это нарочно? Прячется среди снов, а едва я просыпаюсь, как-то влияет на разум? Этот вопрос я задала чертенку. «Думаю, так и есть», — авторитетно принялся разглагольствовать мохнатый рогоносец, с умным видом присев прямо в воздухе так, будто под ним находился стул. «Она постепенно приучает тебя к мысли о том, что ты стала хозяйкой, хотя, сдается мне, раньше лавка действовала менее деликатно. Ее прежние хозяйки занимались только торговлей, их прошлая жизнь навсегда оставалась в прошлом. Правда, есть у меня кое-какие подозрения. Я вот сейчас припоминаю, что ходили какие-то слухи о той девушке, которая была тут до тебя. То ли она сбежала, то ли ее забрал себе какой-то бог. Суть в том, что лавка ее потеряла. Тогда я не особенно интересовался всем этим, ведь даже мне лавка представлялась чем-то вроде места из сказок. Но вот сейчас жалею, что не узнал поподробнее». «Хм, получается, она так деликатничает, отодвигая мысли о себе и пряча их за легкой дымкой сонной бессознательности, потому что боится меня потерять? Не понимаю, Рокша. Первый встреченный мной покупатель утверждал, что быть хозяйкой — большая честь. Звучало так, будто многие мечтают об этом. Зачем лавке хватать какую-то девицу, я имею в виду себя, которая и вовсе не хотела себе такой судьбы, если можно было найти кого-то мечтающего занять эту должность и не такого строптивого? Тогда не пришлось бы постепенно меня, так сказать, приучать, притворяясь сном и мало-помалу утверждая в моей сопротивляющейся голове мысли о чудесах. Кстати, возможно, я сопротивлялась бы меньше, если бы лавка не выдавала финты вроде той же ситуации с порошком». «Ответ на это может дать только сама лавка. Чем-то ты ей приглянулась. Не каждая девушка способна стать хозяйкой. Может, одна из тысячи или из 10 000. Для этого нужно определенное сочетание качеств. А вот почему из всех кандидатур выбрали именно тебя? Кто знает. Лавка очень придирчива. У нее есть свои требования, известные только ей. Кто поймет древнее ехидное существо? Возможно, ты чем-то ей нравишься. Или с тобой весело. Впрочем, стоит ли удивляться, если тебе удалось очаровать даже самого пожирателя душ? Имеются, конечно, у меня кое-какие соображения, но вот верны ли они?» «Ну?» — поторопила я. «Вы до ужаса с ней похожи. Ты этого не замечаешь. Обе упрямые и своевольные, гнете свою линию. Возможно, дело как раз в твоем упрямстве. У тебя на редкость крепкая внутренняя позиция. Когда ты уверена в чем-то, тебя трудно сдвинуть с места. А значит, если ты сама по своей воле решишь, что твое место именно здесь, то никто не сможет тебя в этом переубедить. Поэтому лавка дает тебе время привыкнуть и при этом не притворяется шелковой, а показывает свой настоящий характер. Она хочет, чтобы ты приняла полностью осознанное решение с учетом всех факторов. Да, кто-то другой на твоем месте, возможно, охотно променяет свою скучную жизнь на те чудеса, которые предлагает лавка. Но когда новизна уйдет, а работа станет привычной, этот человек взвоет и запросится обратно в свой спокойный мирок, где на пороге не возникают всякие пожиратели душ. А ты не такая, хоть тебе самой и может казаться по-другому». «Вот уж спасибо», — беззлобно проворчала я, невольно призадумавшись. «Интересно, а остались ли какие-то материалы или записки от старых хозяек?» Рокша, который, похоже, просто физически не был способен долго находиться в одной позе, опустился мне на плечо и обвил шею хвостиком. «Я тут все облазил. Никаких хранилищ или скрытых ниш не замечено. Но лавка могла нарочно их спрятать. У тебя разве не возникает иногда ощущение, что оно только кажется крохотной? А на самом деле ее можно исследовать годами, и каждый раз будешь обнаруживать что-то новое». «Да, чувствуется здесь что-то такое. Лавка, есть ли у тебя какие-то тайные комнаты, склады или хранилища? Может, покажешь? Познакомимся поближе, так сказать». Позади раздался тихий скрип. Я повернулась. Располагающиеся за прилавком полки с товарами исчезли, и вместо них там возникла дверь. Та самая дверь, которую я видела в той развалюхе в лесу. Та самая дверь, через которую я вошла в лавку, когда обнаружила в сумке чертенка. А еще я выпала из нее буквально 5 минут назад. Дверь была чуть приоткрыта. Казалось, что по ту сторону царит темнота. Мне стало немного жутко и при этом невероятно интересно. Судя по всему, сейчас я прикоснусь к каким-то тайнам волшебной живой лавки. «Круть!» — прошептал чертенок на моем плече. Видимо, у него были схожие мысли.